Глава 14. Принц. В полночь после удачного визита к Врангелю Алексей направился на розыск своей инвалидной команды. Окинув взглядом город с высоты птичьего полета, заметил скопление электрических огней в пригороде. Колдовским зрением обнаружил медные обмотки двигателей и емкости со свинцовыми пластинами аккумуляторов. На сборной вышке вращающиеся лопасти ветрогенератора. Душа казака возликовала. Свои. Ураганный ветер в лицо и крутой спуск в центр лагеря. Первым хозяина встретил сторожевой пес. Подбежал и, повизгивая, закрутился у ног волчком. От охраняемого периметра лагеря метнулся луч света ручного фонаря, выхватив из мрака ночи рослую черную фигуру. «Батюшка Алексей!» – донесся из темноты радостный голос часового. Ритмично заплясал приближающийся луч фонаря. «Тише, Федот, а то всех разбудишь», — узнал голос инвалида командир. «Созови командира в штабную палатку, устроим летучку». «Товарищ Волков ночует там, а остальных я мигом кликну». Торопливо захромал на искусном протезе часовой. Глядя со стороны, не скажешь, что полноги нет. Так, подранен слегка солдат, чуть шатает при ходьбе. Дрессированный пес напоследок ткнулся носом в ладонь казака и, вильнув хвостом, метнулся нести сторожевую службу. Алексей с удовольствием отметил хорошую организацию лагеря. Лишь минной полосы вдоль колючей проволоки не поставили и пулеметную вышку не возвели, дабы белогвардейцев не раздражать. Зато колдовской взгляд отыскал в каждом углу лагеря заглубленные доты, смотрящие в два направления амбразуры, временно укрыты брезентовым полотном и замаскированы дерном, также прикрыты крыша и бревенчатые скаты. Вокруг палаток отсыпан полуметровый бруствер, и внутри каждый открыт окопчик, застеленный откидным дощатым щитом. Лошади сведены в естественную ложбинку, и между обрамляющими загон перевернутыми телегами засыпан метровый слой грунта. Периметр лагеря освещен электрическими фонарями. «А ведь отлично чертяки вышкалены!» – похватил инвалидную команду блуждающий форвард. Радовало, что и без строгого догляда командира дисциплина в лагере железная. Бойцы не расслабляются даже в глубоком тылу. Оно, конечно, рыть окопы электромашинами труд невеликий, но ведь всякому лень землю перекапывать зря. Значит, чтят заветы батюшки Алексея свято, да и сами уже понимают необходимость защитных мер. Казак почувствовал себя снова дома. Ночное совещание было короткое. Андрей Волков отчитался по делам в хозчасти. Вито Лосано доложил о состоянии техники и электрики. За медицину успокоила бабушка Марфа. В отделе связи тоже в порядке. Все радисты вовремя покинули отряды Махно и присоединились к основному каравану. Анархисты не успели отреагировать на бегство инвалидной команды. Спасенные парламентеры белогвардейцев обеспечили безопасный проход в Крым. А тут уж под свою опеку взял влиятельный однополчанин Кондрашов. «Андрюха, немедля отправь депешу в штаб контрразведки», – начеркал карандашом на листке бумаги короткий текст Алексей. «Это мы мигом, ведь с Эдуардом Петровичем радиосвязь наладили», — похвалился Андрюха. «Флотские ему корабельную радиостанцию отдали, пока нет боевых действий на море». «Толково придумал», — потрепал шевелюру помощника Алексей. «Эдак можно наверняка и с портом в Керчи связаться. Там тоже боевые корабли в охранении находятся. Но то уж завтра устроим, когда кодовый шифр от нашего Кондрика получим. Надо бы поставить текущие задачи Семену. Он в порту с казаками и евреями надолго застрял». «Сеня Вездельгустер нашелся», — сразу понял, о ком речь фронтовик. «Ну, мы теперь покажем заморским буржуям, как надо бизнес вести». «Кстати, Андрей, ты кого-нибудь из однополчан Севастополя нашел?» «Да все наши знакомые офицеры туточки», — обрадовался Андрюха. «Ведь красные согнали остатки беляков в Крым. Последний оплот золотопогонников». «Неужто выжили в мясорубке войны?» — С облегчением перекрестился батюшка Алексей. «Про всех такое не скажу, но твоих командиров Бог охранил». Не став креститься, подмигнул казацкому шаману анархист. «Не томи, говори, кого встретил?» Взял дружка за грудки Алексей и приподнял. «Завтра Лосана доставит всю компанию на электромобиле в лагерь, тогда и узнаешь». Не стал портить сюрприз интриган и выказал обиду. «Ты же мне не докладываешь, как ухитрился у батьки Махно золотой запас увести. Все казаки и матросы о том судачат, а я, казначей отряда, только важно щеки надуваю, будто секрет храню. Признавайся, компаньон, сколько награбил?» «Мало, Андрюха», – поставил трепыхающееся тело на землю Алексей. «Для великого дела, что задумал, в сотню раз больше потребно золота. Может, подскажешь, где еще добыть?» «В местных банках золото не держат. В Константинополь вывезли», – безнадежно махнул рукой анархист. «Только если казну Врангеля разграбить». «Я уже подрядился его золото в Южную Америку вывезти», – отмахнувшись, зарубил на корню воровскую идею Андрюхи шустрый пастырь. «Это ты, браток, поторопился», – потрясая указательным пальцем, пожурил анархист. «Других золотобрюхих буржуев в Крыму не найти». «Разве что...» Прищурив глаз, посмотрел на шамана Прохиндей. Андрюха вспомнил сплетни рыбаков в японском Ваканай о морском дьяволе. «Попробовать у царя морского занять?» «У Посейдона?» Сразу ухватил суть предложения сын ведьмы. «Предлагаешь судовую косу утопленников со дна достать?» «Ну, если тебе, факир, конечно, по силам это...» Пожал плечами импресарио. «Этот фокус дорогого стоит». «Уж не сомневайся, да нырну», – легонько стукнул дружка в плечо Алексей. «Докладывай, где клад искать?» «Да тут недалече, на рейде Балаклавы», – полез в офицерский планшет за топографической картой Андрюха. «Только ныряльщики сей клад уж больше полувека ищут, а все без толку». «Неужто так глубоко утопили?» Взяв из рук казначея карту, развернул ее на столе Алексей. Красный кружок возле Балаклавской бухты обозначал место поиска. Видать, Андрюха заранее выведал сведения о кладе. Алексей удовлетворенно усмехнулся. Отрадно, что соратник истово верит в силу казацкого шамана. «Да уж не мелко», – вздохнул Андрюха. «А главное, никто точно не знает место крушения английского принца. Во время Крымской войны еще в 1854 году осенний шторм потопил более полусотни судов. На рейде Балаклавы затонул пароход «Принц» с грузом годового жалования для войск. В архивах записано, что сумма составляла по тем временам 500 000 фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это в разы больше выйдет. Так бумажные ассигнации давно испортились от морской воды, разочарованно скривил рот казак. «Ты мне старинные корабли с драгоценным грузом подавай». «В прошлом веке бумажным деньгам тоже особой веры не было. За границей предпочитали расплачиваться золотой или серебряной монетой», – провел краткий ликбез казначей. «В трюме принца томились 30 бочонков золотом». «Вот это знатный куш», – хлопнул в ладоши морской дьявол. Обнаружить колдовским зрением золото в трюме затопленного корабля Алексею расплюнуть. А вот как сокровище достать, чтобы не выглядело очередным чудом, над этим следовало подумать. «Андрюха, уж больно груз тяжел, в одиночку не сдюжу». «Нет, компаньон, под воду я не полезу», – в страхе замахал ладонями известный трудяга. «Мое дело наводку дать». «Дальше уж ты сам кумекай, как ловчей золотишко со дна добыть. Вон, пусть Витёк какую-нибудь подъемную электрохрень изобретет». «Толковая мысль», – одобрительно хлопнул хитрована по плечу Алексей. Слава испанского гения могла легко прикрыть колдовские фокусы сына ведьмы. «Используем известные разработки Лосано, да еще новеньких причуд добавим для правдоподобия». «Можешь еще и команду водолазов Черноморского флота к работе привлечь», – подсказал Андрей. «Все равно без толку в порту сидят». «С Кондрашовым договорюсь», – кивнул Алексей. А пока, Андрюха, давай-ка баиньки. Завтра денек тоже суматошный выдастся. Однополчан ждем только к обеду, широко зевнул завхоз. Успеем выспаться. Тебя Врангель хоть накормил сладкими булочками или одним голым чаем подчивал? Даже чая не дал, горько усмехнулся циркач. Не понравилось барону ночное представление, особенно мой анархистский вид. Придется переодеваться для цивилизованной европейской публики, а то попа с крестом на пузе и маузером на бедре в приличный салон не пустят. Андрюха, доставай-ка мой факирский черный костюмчик. Сундук в обозе, отмахнулся импресарио. Утром вещички достанем, выгладим, а сейчас давай перекусим, чем Бог послал. И по всему, видать, атеист Андрюха наладил плотный контакт с каким-то из заморских богов пиршества и чревоугодия. В палатке завхоза обнаружились богатые посылки контрабандных деликатесов. Алексей не стал журить проныру за расточительность. Искренняя забота друга очень растрогала. Естественно, все запасы завхоза Алексей ночью не истребил. К обеду длинный стол в штабной палатке ломился от деликатесов и бутылок марочного вина. Первых гостей Лосана привез рано к полудню. В салон электромобиля вместилось только четверо. Остальные обещали подъехать на своем транспорте. В палатку вошли четыре офицера в парадной форме. Первым в объятия Алексея попал бывший комбат Николай Евгеньевич Вольшмидт. Только теперь у него на плечах красовались погоны полковника. Следом Алексей крепко обнял бывшего комроты Николая Васильевича Ширкова, уже в чине капитана. Третьим оказался артиллерист Сергей Александрович Щетинин, тоже уже капитан. «Друзья, позвольте вам представить моего фронтового друга, поручика Высоколяна Степана Леонтьевича». Пожав ладонь Алексею и кивнув Андрюхе, обернулся к скромному молодому гостю за спиной Щетинин. «Думаю, товарищи анархисты, вы с парнем поладите. Возраста вы одного. Родом он из простой крестьянской семьи. Окончил ускоренный курс Виленского военного училища. И в 19 лет ушел добровольцем на фронт Первой мировой войны. Был 5 раз ранен. В 16 году его произвели в офицеры. Большой док о вопросах физики и математики. Мечтает после войны окончить университет и заняться решением теоремы Ферма, над которой безуспешно более 3 столетий бились многие светила математического мира. Вот такой он лихой вояка, авантюрист и максималист». «Полноте вам, Сергей Александрович, меня расхваливать», – засмущался молодой самоучка. «Знатоки физики и математики нам в Южной Америке очень пригодятся». Совершенно не шутя, обрадовался качественному пополнению рядов колонистов Алексей. «Степан Леонтьевич, желаете с нами в путешествие отправиться?» «Почту за честь!» – шагнул вперед поручик и горячо пожал протянутую руку. «Ну, наконец-то у Лосана толковый подручный появится!» – подвел парня к испанцу Алексей. «Да мы уж знакомы!» – обнял поручика за плечи изобретатель. «Степан помогает мне с расчетами будущей гидроэлектростанции». «Как вы размахнулись», – удивился дерзости идеи Алексей. «В новой колонии без мощных источников электропитания не обойтись», – загорелись глаза у испанца. «Надо ставить плотины на малых реках и добывать энергию. Для начала мы используем уже существующие технические решения в гидроэнергетике». С энтузиазмом подключился молодой поручик, но стушевался и заскромничал. «Мы с Вито сможем подобрать стандартный набор оборудования и рассчитать параметры электрической части, а вот со строительной – проблема. Без оригинального проекта не обойтись». «Кому тут нужен специалист по фортификации?» – раздался от порога командный голос полковника Кондрашова. «Эдуард Петрович, контрразведка, как всегда, на высоте!» Обернувшись, похвалил острый слух и своевременное появление контрика Алексей и протянул обе руки для приветствия. Конечно, для сына ведьмы приближение к палатке 3 человек сюрпризом не было, но даже его удивили персонажи, появившиеся из-за спины полковника. Присутствующие офицеры вытянулись по стойке смирно и взяли под козырек перед высокими чинами. Вслед за полковником, придержавшим полог палатки, вошли два золотопогонных генерала. Кондрашов встал сбоку от Алексея и, приобняв однополчанина за плечи, представил его вошедшим офицерам. «Ваше превосходительство, разрешите познакомиться?» Контрразведчик на мгновение задумался, какую фамилию уместнее назвать. «Ронин», решив оставить революционный псевдоним, подсказал Алексей. «Товарищем Алексеем Рониным», удивил старых однополчан новой фамилии полковник и озвучил еще ряд громких прозвищ. «Известным также как сын ведьмы, казацкий шаман, крылатый демон, а в настоящий момент казацкий мессия или пастырь». «Не стоит заморских буржуев страшать», – смущенно потупился многоликий товарищ. «Пора привыкать использовать обращение, господин Ронин». «Ну, тогда не имеет смысла называть японские и китайские прозвища великого искусника», – подмигнул Алексею полковник, намекая на свою осведомленность дальневосточным вояжем русского демона. «Теперь разрешите представить гостей. Николай Францевич Эрн окончил Николаевскую академию генштаба в Петербурге. В годы Первой мировой войны начальник штаба 66-й пехотной дивизии, затем 1-й Кавказской казачьей дивизии, а позднее начштаба, сформированного для отправки в Персию экспедиционного корпуса. Словом, вечный начальник штаба», прервав перечисление должностей, улыбнулся генерал и протянул Алексею руку. «Откомандирован из штаба русской армии в Южную Америку для организации форпоста». «Да мы вроде пока воевать не собираемся», – пожимая ладонь золотопогонного штабника, не сразу понял, куда пристроить крупного специалиста Алексей. «Это пока», – подмигнув вождю колонистов, отметил очевидную проблему в будущем генерал. «На первом этапе я могу помочь с фортификацией базы, ну а для начала прошу доверить мне разработку строительной части проектов малых гидроэлектростанций. Извините, но случайно услышал грандиозные планы колонистов». «Проект в ваших руках, Николай Францевич», – с благодарностью потряс руку военного инженера, основатель колонии. Алексей сразу проникся симпатией к столь всеми востребованному бывалому штабному профессионалу. Человек дела. Видать, неспроста Врангель его отправляет в экспедицию. Идея с созданием базы в Южной Америке захватила умы офицерства. «А с генерал-майором Иваном Тимофеевичем Беляевым вы, Алексей, уже знакомы», — широким взмахом руки представил пожилого офицера Кондрашов. «Помнится, он, будучи еще полковником артиллерии, вручал вам на линии фронта 2 серебряных георгиевских креста». «И собрание сочинений Фенимора Купера», — широко улыбаясь, протянул руку гостю Алексей. «А вы, молодой человек, меня потом в погребе лазарета от смерти спасли», — крепко пожал ладонь чудо-хирурга благодарный пациент. «Тогда позвольте, господа, представить гостя остальной компании», — решил завершить прерванную речь полковник. «Иван Тимофеевич Беляев, знаменитый составитель устава горной артиллерии, награжден орденом Святого Георгия. Будучи командиром 13-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона, участвовал в Брусиловском прорыве. Был командиром артиллерийской бригады на Кавказском фронте». «Милейший, довольно перечислять регалии старого вояки», — взял полковника за локоток ветеран и вместе с Алексеем отвел в сторонку. «Боевые заслуги в прошлом. Скоро все станем эмигрантами без чинов и званий. Сейчас более востребованы мои познания в области географии и этнографии Южной Америки. Видите ли, молодые люди, я тоже в детстве зачитывался романами Майна Рида и Фенимора Купера. Муза дальних странствий страстно манила за океан. В кадетском корпусе увлеченно изучал испанские и французские языки, нравы и обычаи населения стран Америки. Господин Ронин, вы уже определились с местом расположения казачьей колонии?» «К своему стыду о Южной Америке я знаю только из художественной литературы», – развел руками казак. «А я из газетных статей о политической ситуации в странах региона», – обозначил свой круг профессиональных интересов контрразведчик. «Уже хорошо», – искренне обрадовался старый энтузиаст. «Полковник, вы сумеете заполнить мой пробел в вопросах современной политики? Итак, господин Ронин, в какую страну Южной Америки направимся?» «Если Врангель дает на продажу броненосец, то идем в Бразилию», – решительно определил точку реализации дорогостоящего товара Алексей. «Самая крупная и богатая держава региона», – кивнул контрразведчик. «Как перевалочная база сойдет», – пожав плечами, без энтузиазма поддержал выбор Беляев. «Но надолго обосноваться в жарких влажных джунглях я бы не советовал. Неподходящий климат для русских переселенцев. Следует проработать вариант с расселением в более южных широтах». «К тому же в слабых государствах проще создать независимую колонию», — согласился полковник. «Господа офицеры, вот и обмозгуйте лучший вариант», — поставил наиважнейшую задачу толковым спецам организатор народной смуты. «Мое дело паству за собой увести, а вы уж, пожалуйста, расстарайтесь обетованную землю подыскать. Кстати, Врангель определился, какой кораблик на торги выставит». «Жертвует товарищу Ронину самый революционный броненосец», – рассмеялся Кондрашов. «Потемкин, что ли?» – нахмурил брови бывший анархист. «Он и есть. Князь Потемкин Таврический», – выдал полное наименование самого современного броненосца Черноморского флота контрразведчик. «Однако после восстания матросов он переименован в Пантелеймона». «Богадельню так впору называть, а не броненосец», – недовольно хмыкнул поп-анархист. «Трудно будет святого продавать католикам». «Как ты, владыка морской, вообще собираешься Пантелеймона до рынка дотащить?» – ядовито усмехнулся Кондрашов и порадовал компаньонов. «Угля Врангель не дал, и так оставшемуся флоту ходить не на чем. Да и провизию для экипажа тоже придется в пути докупать. Из Крыма вывозить не велено». «Стоимость угля и провизии я вычту из суммы от продажи броненосца», – усмехнулся коммерсант. «И свой процент не забуду еще от белогвардейцев потребовать». «Врангель наказал сбыть товар за полцены, не дешевле», – озвучил обязательные условия владельца полковник. «Экипаж для похода в один конец я подберу надежный. Однако в случае плохого питания, как бы Пантелеймон снова в Потемкина не превратился? Хватит ли золотого запаса от батьки Махно, чтобы караван до Бразилии довести? И насколько надежны будут заверения, что вы, батюшка Алексей, сможете потом вызволить семьи моряков из Крыма и центральных областей Советской Республики?» «С Троцким у меня взаимовыгодный контракт», – обнадежил организатор эмиграции. «А золотой запас мы пополним еще». «Не мифическим ли золотом Врангеля?» – скептически скривил рот полковник, посвященный в детали финансовой аферы. «Золотыми монетами с принца», – прикрыв губы ладонью, шепнул Алексей. Беляев придвинулся ближе, дыхание участилось, в глазах загорелись шальные огоньки. «И как вы, сударь, намерены искать клад?» В памяти пожилого бродяги сколыхнулись авантюрные мечты юности. «С помощью магнитоскопа», – удивил неизвестным термином Алексей. «Вита Лосано переделает медицинскую модель аппарата в поисковую». «Слыхал я про магнитный чудо-планшет, который отображает на экране пули и осколки в теле пациента», – задумчиво закивал контрразведчик. «Из цветных металлов?» – удивлялся военный инженер. «И даже сумеет обнаружить сквозь толщу воды?» «Чуток доработаем имеющийся экземпляр, повысим мощность питания, улучшим чувствительность», – развеял сомнение изобретатель. «Куча металла на дне, не иголка в теле пациента. Найдем». «Когда отыщем, как достанем?» – засомневался в успехе операции Кондрашов. «А разве водолазы с Черноморского флота не подсобят?» Алексей, наклонив голову, со значением заглянул в глаза полковника. «Господа, я сумею быстрее договориться с адмиралом, чтобы выделил на время тральщик», — подключился генерал. «Тогда уж просите навсегда», — тяжело вздохнул контрразведчик. «Ибо секрет о мощном магнитоскопе, способном металл под водой обнаруживать, удастся сохранить только, если всех участников операции вывести с собой в Южную Америку». Кондрашов глянул из-под лобья на шустрого морского казачка. «Еще секретные материалы будут?» «Ну, там еще подводный скафандр, герметичные аккумуляторные электрофонари, электромеханические клещи, насос, пиропатроны для пролома корпуса корабля». Начал загибать пальцы организатор авантюры. Заметать следы от использования колдовской силы сын ведьмы намеревался основательно. «Придется в состав каравана эмигрантов включить еще и тральщик с группой водолазов», – махнул ладонью генерал. «Уговорю Врангеля. Только чур все траты по проводке каравана будут взяты из добытого золота. И никаких больше выплат из суммы от продажи броненосца». «Тогда тральщик целиком мой», – упер руки в бока наглый морской старатель. «А с других подводных операций никаких отчислений в белогвардейскую казну». «Так будут еще?» – удивленно поднял брови Беляев. «Ну, вы же, Иван Тимофеевич, найдете в старинных документах сведения о других затонувших кораблях с сокровищами», – невинно улыбнулся Алексей, искоса поглядывая на генерала. «Все непременно», – захлопал в ладоши ветеран, приятно удивленный наглостью талантливого авантюриста. «Вижу, с таким деловым батюшкой паства в Южной Америке не голодает. Кстати, не пора ли нам за праздничный стол? А то гости слюной уж захлебываются от вида изысканных лакомств». «Еще парочка персон запаздывает», — придержал начало банкета всеведущий Кондрашов. Задержавшимися оказались старики-однополчане, полковой священник отец Ануфрий и уже майор медицинской службы Валерьев Роман Васильевич. Андрюха пригласил всех гостей к столу, и встреча обрела новое измерение. Не только эфемерно-временное, но и конкретно материальное. Господа офицеры разгулялись во всю широту русской души. Хорошо завхоз у Алексея запасливым оказался. Не позволило скудеть скатерти самобранки. Извозчики начали развозить тела однополчан по домам, только далеко за полночь. Первыми полегли в битве с Бахусом старики. Однако к этому времени Алексей уже успел уговорить батюшку Ануфрия возглавить церковную миссию в Южной Америке и старого полевого хирурга Романа Васильевича принять под свою руку медицинскую часть. Присутствующие офицеры тоже не остались в стороне от щедрого распределения должностей в казацкой колонии. Полковник Кондрашов возглавил контрразведку, Алексей поручил ему подбор экипажей броненосца и тральщика, а также надежной группы водолазов. Не беда, что Врангель поставил перед полковником аналогичную задачу, ведь исполнять ее можно по-разному. Все понимали, что дни белогвардейской армии в Крыму сочтены. В эмиграции перспектив у русского офицерства никаких. Бюрократы из стран Антанты уже сейчас брезгуют общаться со старорежимными патриотами. А когда толпы обездоленных беженцев затопят города Европы, вовсе начнут ноги вытирать об русских. Конечно, другие боевые офицеры, лично незнакомые сыном ведьмы, не кинутся без оглядки на край нового света за чудаковатым темным батюшкой. Так на то в составе штаба казацкого мессии уважаемые генералы-фронтовики и появились. Генералы Беляев и Эрн тоже исполняли вроде бы поручения Врангеля, но решили подбирать место для базы и вести ее фортификацию с учетом нужд эмигрантов, а не теряющего власть Черного барона. Ведь очевидно же, что после падения Крыма остатки армии белого диктатора разбегутся по всем странам. Зато казацкая колония в Южной Америке станет центром притяжения сил. Под руку брутального пастыря захотят стать самые деятельные и отчаянные эмигранты. учитывая громкую славу святого батюшки и его гибкость в политических вопросах, колония будет прирастать не только казаками, но и отвергнутым простым русским людям. Интеллигенция тоже, безусловно, потянется к гению инженерной мысли и медицины. Да и коммерсанты непременно заметят блеск золотого тельца и устремятся к манящему свету. Как грубо выразился подвыпивший Андрюха, кто платит, тот и музыку заказывает. А ведь всю авантюрную экспедицию к берегам Америки финансировал исключительно господин Ронин, новоявленный пастырь, главный организатор исхода казаков в Новый Свет. Это Алексей сумел единолично наладить контакты с главарями Красного и Белого движения. Говорят, даже батька Махно в темной афере замешан, ведь неспроста позволил инвалидной команде батюшки Алексея без потерь эвакуироваться в Крым. Еще злые языки трепали, что Нестор Иванович будто бы дал соратнику старинную карту, где черным могильным крестом указано точное место затопления английского парохода с золотом. Слухи подтвердились, когда в Севастополе и Керчи ушлые еврейские ювелиры принялись расплачиваться за покупку изделий из драгоценных металлов и камней старинными золотыми монетами. Конечно, скупщики давали половину истинной цены, но все же больше, чем могли предложить за дорогую бижутерию даже в Европе. А звонкой монетой всюду куда сподручнее расплачиваться. Состоятельные люди, рвущиеся в эмиграцию, выстраивались в очередь у еврейских лавок. Сколько продлится аттракцион невиданной щедрости, никто не ведал. Детали же операции по добыче со дна морского несметных сокровищ не могли разгласить даже подвыпившие водолазы, участвовавшие в подъеме груза. Все, что моряки видели в мутной толще морской пучины, темную фигуру в необычном водолазном костюме, да и то лишь в отблесках света новых электрических фонарей, которыми снабдил богатый наниматель. Слышали еще взрывы пиропатронов, проламывающих корабельный борт и внутренние переборки. Неведомый одиночка в секретном скафандре извлек драгоценный груз и свалил в кучу на ржавой палубе утопленного парохода. Водолазам оставалось только загрузить в сетки бочонки с золотом и поднять на палубу тральщика. Уже по завершению операции испанский изобретатель доукомплектовал стандартный набор инструментов водолазов новейшим подводным оборудованием, герметичными фонариками, мощным насосом, клешнями-кусачками и пилой с электроприводом. Затем водолазную группу снабдили добротнейшей картой с отметками места затопления на рейде балаклавы старинных кораблей, приказав усиленно тренироваться. Особо ценных находок больше не попадалось, но все, что группа поднимала, полностью шло в счет оплаты работ. Морячки были очень довольны щедростью Ронина, ибо на приложенных картах-чертежах отображались точные расположения всех металлических изделий, начиная от якорей и чугунных пушек и заканчивая сундучками с судовой кассой в каюте капитана. «Бери все, до чего доберешься». Помимо скупки по дешевке драгоценностей у населения, Алексей использовал золотые фунты стерлингов еще и для закупки угля и провизии в расчете до порта Константинополя. В Турции можно пополнить запасы, цены там значительно ниже, чем в Крыму. Андрюха отсоветовал Алексею приобретать пассажирский и грузовой пароходы для перевозки эмигрантов. Выгоднее оплатить разовый рейс и заключить долгосрочный контракт на транспортировку пассажиров и грузов между Южной Америкой и Крымом. Капитанам прибыльные и дальние перевозки, чем короткие каботажные переходы. Охотно согласятся. «Оплатить, господин Ронин, собираетесь твердой валютой или местными бумажными ассигнациями?» Прищурив глаз, спросил нанимателя бородатый капитан пассажирского парохода. «Фунты стерлингов вас устроят?» — усмехнулся Алексей. «Только оплата вперед», — вступил в торг усатый капитан грузового парохода. «И сразу в оба конца. Нам порожняк гонять из Америки не с руки. Получите аванс за один прогон, но золотыми монетами», — поумерил аппетит деляги Алексей. «А насчет загрузки не беспокойтесь. В обратный путь до верхней палубы товаров навалим». «У меня судно пассажирское», — запротестовал бородач. «За дополнительную оплату тоже ящиками загрузитесь», – отмахнулся Алексей. «Ну, разве что так», – согласился с заманчивой денежной компенсацией капитан. «А какой груз из Крыма брать мне?» – осведомился усатый транспортник. «На палубе разместим наши автомобили и повозки, а в трюме – походное имущество полевого госпиталя». «Маловато груза для моего красавца», – гордо вздернул подбородок капитан. «Возьмете еще на борт запас продовольствия на весь караван, и сколько сможете увезти и моторов, и металлоконструкций, и судоремонтной верфи». «Другое дело», – заулыбался капитан, покручивая пальцами кончики усов и подсчитывая в уме будущую прибыль от полной загрузки судна. Когда довольные выгодной сделкой капитаны удалились, Андрюха накинулся на транжиру. «Зачем нам тратить золото на закупку ржавой судоверфи?» В Керчи Сёма сторговался жуликоватым управляющим за сущие копейки, посвятил компаньона в детали бизнес-плана Алексей. «А нам в Южной Америке свой торговый флот строить необходимо». «Ну ты, батюшка, и размахнулся», – сплеснул руками прожженный прагматик. «На сборной судоверфи можно будет только старые корабли ремонтировать или чуток переделывать». «Значит, будем старые модернизировать», – тяжело вздохнул кораблестроитель. «А еще мы доберем оборудование с казенной верфи в Севастополе. Здесь мы вовсе бесплатно отоваримся. Не захочет же Врангель оставлять большевикам подарки?» «Совсем бесплатно не получится», – язвительно укорил делопута казначей. «За демонтаж оборудования рабочим и инженерам сполна заплатить придется». «Инженеры отработают за билет в Южную Америку и малый гонорар», – отмахнулся Алексей. «А простые безработные корабелы дешево нынче стоят. Кто захочет, может тоже с семьей в эмиграцию податься. Работой и жильем всех обеспечим. Уйдут со следующим караваном». «Да ты, господин Ронин, еще даже место для колонии не застолбил, а уже о собственном флоте мечтаешь», – зло зашипел на транжиру пессимист Андрюха. «Сразу надо на годы вперед планы строить», – глядя в морскую даль, мечтательно изрек будущий правитель заморских земель. «Еще чего, ваше величество, замыслило с собой из Крыма прихватить?» – отвесив шутовской поклон и пошаркав ножкой, осведомился у повелителя казначей. «Еще вывезем из Севастополя типографское оборудование», – на полном серьезе заявил самозванец. «Революционные агитки печатать будем», – съязвил Андрюха. «Или газеты, прославляющие мудрого пастыря». «Пресса на русском языке необходима», – кивнул наимудрейший и совсем ошарашил казначея. «Но собственная валюта важнее». «Ты, батюшка, ассигнации на газетной бумаге печатными буквами решил клепать?» – возмутился наглости профана Андрюха. «Помимо станков и шрифтов газетной типографии, мы вывезем оборудование имперского казначейского двора», – величаво уперев руку в бок, свысока глянул на плебея мудрый правитель заморских территорий и, не выдержав напускного пафоса, заливисто рассмеялся. «Ты видел, какие качественные ассигнации печатает Врангель?» «Красками залюбуешься», – восхищенно подцокал языком знаток прекрасного, но подлил яда. «Владыка, думаешь, наши гроши будут цениться дороже бумаги?» «Дай только время», – обнял соратника за плечи мечтатель. «Ладно, согласен», – похлопал компаньона по руке казначей. «Идея собственной валюты мне очень по душе. Только надо бы денежные станки втайне перевозить». «Загрузим в пустующий артиллерийский склад на броненосце», – нашел потайное место Алексей и пояснил. «Кондрашов сказал, что Врангель снаряды к пушкам не даст». «Укромное местечко», – закивал Андрюха и разгадал коварный замысел наимудрейшего. «Мы там и типографские краски спрячем, и дорогую бумагу, а прикроемся вывозом газетной типографии. И специалистов еще в Америку сманим», – поднял указательный палец хитрый пастырь. «Это ты, атаман, хорошо придумал. Рожиться в Крыму бросовым товаром», – потер ручки коммерсант. «Вот только демонтаж судоверфи – не скупка ювелирки, работа растянется на месяцы, да и одним караваном все не вывезем. До осени Врангель в Крыму продержится, надеялся оптимист. А имущество и людей будем переправлять пока в Турцию. Андрей, прикинь, сколько золотых монет нашим евреям отсыпать, чтобы и за работу хватило расплатиться, и за перевозку. А за какие шиши потом будем перетаскивать товар в Южную Америку? Озабоченно почесал затылок финансист. Ведь остаток денежек вбухаем в обустройство колонии. Заложим драгоценности в ломбард, шутку предложил затейник и взъерошил волосы дружку. Не переживай, Андрюха, раздобудем золотишко. Может, у индейцев разживемся или еще раз морского дна поднимем клад. Беляев обещал в архивах покопаться. Золото у древних индейцев было завались, мечтательно закатил глазки казначей. И жилы золотоносные в Америке наверняка еще не перевелись. Да и кораблей испанских с грузом награбленных сокровищ множество затонуло. «Говорю же, денег вдосталь добудем», — обнял соратника шустрый пастырь. «Вот только время поджимает. Пока я между материками буду метаться, на Руси много перемен произойдет». «Пароход не самолет», — пожал плечами Андрей. «Однако на аэроплане океан не перелетишь». «Конечно, тут сподручнее на дирижабле путешествовать», — вспомнил о припрятанном в Карпатах трофее казак. «Денег не дам», — высвободился из объятий расточительного товарища казначей. «Есть у меня разобранный дирижаблик», — удивил компаньона Алексей. «Вот только мне одному его не восстановить. Придется на пару деньков в Карпаты смотаться с Лосано». «Мы караван еще неделю будем в порту загружать», — разрешил краткую отлучку завхоз. «Вы с Вячком не особо-то и нужны тут. На днях Семен из Керчи приплывет, подсобит в организации процесса». «Да я вообще лишний в нудном морском походе», — отмахнулся от суетных проблем великий комбинатор. «Лучше нам с Вито, пока вы до испанских берегов на пароходах дотащитесь, за границей успеть пошустрить. Лосана сделает заказы гидротурбин, да и с родней повидается. Несколько лет дома не был. Может, сманит кого из университетских дружков в эмиграцию. Нам в казачьей колонии умники позарез как нужны». «Так вы с Вячком в отпуск, а я с Сёмой в работу», — обиженно взвизгнул Андрюха. «Зато сколько вы с Сёмой денег сэкономите из общественного бюджета, пока я в отлучке буду», — подмигнул жуликоватому экономисту Алексей. Казак помнил проделки дружка в Японии и Макао. Любил Андрюха в общий карман руку запустить. «А как остальной контингент экспедиции воспримет отсутствие руководителя?» — постарался сразу увести разговор от щекотливой темы Андрюха. «Офицеры без моего надзора знают, как в поход собираться. Казаки тоже без пастырского догляда обойдутся. Чего мне зря в душной каюте томиться? Лучше обстановку разведаю и полезных специалистов в Испании доберу. А связь с караваном смогу поддерживать по рации. Лосана отлично умеет стучать ключом азбуку Морзе. На броненосце мощную станцию поставим. А я доберусь до Барселоны и воспользуюсь местной радиостанцией. Благо денежными средствами не стеснен. Кстати, я даже голосовой испанский сигнал в гуляй-поле ловил. А уж морозянкой точно с караваном свяжемся». «Ну а до Карпат как доберетесь? Дрынолет же ты, утопил!» — не приминул укорить за порчу отрядного имущества завхоз. «Кондрашов планером снабдит», — беспечно отмахнулся транжира. «Неужто старой рухляди в Крыму не найдется? Нам лишь бы крылья были, электромотор я свой поставлю». «Уж мне-то не надо заливать про чудо-мотор», — обиженно фыркнул Андрюха. Близкие друзья давно уже догадывались о магических способностях сына ведьмы, только вида не подавали. Полковник контрразведки тоже подозревал что-то неладное, но лишних вопросов чародею задавать не стал. Лишь спросил, не за тем ли дирижаблем летит казак, который еще в 14-м году упал по неизвестной причине за линию фронта. Следов аппарата тогда разведка так и не обнаружила, хотя кинокамеру с него Алексей в роту приволок. Много бы еще чего хотелось выведать Кондрашову у сына ведьмы, однако пока приходилось лишь наблюдать со стороны, к как неисправный аэроплан без штатного мотора легко отрывается от земли и парящим альбатросом взмывает в небо. Опытные авиаторы не смогли по звуку двигателя, установленного господином Рониным, определить тип. Утверждение изобретателей об электрической тяге не выдерживало никакой критики. Легких и мощных аккумуляторных батарей для аэропланов попросту не существовало. Да и трещал экспериментальный электродвигатель как-то уж странно, будто жестяная погремушка. Тогда какая дьявольская сила поднимает аппарат в воздух? «Может и правда демоническая?» Выпуская кольцо папиросного дыма над головой, проводил взглядом исчезающий в облаках летательный аппарат Кондрашов. Затем отбросил окурок и рассмеялся. «Ну и ладно. Зато вся казацкая чертовщина исправно работает. А главное, теперь сын ведьмы опять воюет на нашей стороне».